Глава 17. Курс на сближение. Переодеться мне великодушно дозволили и даже не отрядили никого в качестве конвоя и надзора. Умчавшись в комнату, я начала натягивать футболку и шорты, а Конрад, ничуть не шифруясь и совершенно не понижая голоса, заговорил с Ледниковым. «Кайст, ты должен как-то закрепить узы, созданные ритуалом поиска, в физическом спектре». «Зачем?» — мгновенно насторожился куратор, играя под Штирлица. «Будто сам не замечаешь», — хмыкнул вампир и тут же с несколько большей снисходительностью продолжил. «А ведь и впрямь не замечаешь. Если ты этого не сделаешь, то перестанешь сознательно контролировать ваше притяжение, провоцируемое древней магией фениксов. Сила воли у тебя велика, но подсознательные инстинкты сильнее». Ты вломился в ванную к девице лишь потому, что решил, будто она ранена, не заботясь о том, в каком она виде и с кем. Или же, наоборот, ты слишком сильно жаждал сие проверить. Довод? Довод. С похоронной мрачностью согласился ЛСД. Что ты предлагаешь? Попробуй ограничиться поцелуем. Возможно, магия сочтет такой контакт достаточным. Беспечно и по-прежнему громко выдал Конрад. Этот клыкастый сводник совершенно не заботился о соблюдении конфиденциальности беседы. Или, напротив, Амор недоделанно рассчитывал, что я все услышу и отреагирую должным образом. Интересно, как это «должным»? Устроить истерику с битьем посуды или повеситься ЛСД на шею с криком «Милый, поцелуй, фигня! Возьми меня немедля, я вся твоя!»? Ни того, ни другого делать не хотелось, а вот поесть — очень, и желательно немедленно. Покушения и переживания весьма способствовали пробуждению аппетита. И вообще, у меня была небольшая кровопотеря, поэтому обещанное и благоухающее так, что через две квартиры слышно мясо, требовалось для восстановления гемоглобина. ЛСД отвечать вампиру не стал, впрочем, дуться, огрызаться или отказываться от ужина тоже. Берегиня, приготовив еду и убрав комнаты, ушла, потому мы сидели на кухне втроем за столом, накрытым клетчатой скатеркой в аппетитно-оранжевых тонах, и беседовали, отдавая должное ужину и напиткам. Конрад пил красное вино, Кайст — мятный чай, я — томатный сок. Какой умница Конрад, запомнил, что я его люблю. Для начала пришлось в деталях описать очередную попытку наезда, спасение меня героическим талем и процитировать домыслы бдительных бабушек-дачниц. А потом уже, более прилежно взявшись за пюре с мясом, слушать рассуждения мужчин и отвечать на вопросы. Первым делом Конрад решил исходить из убеждения, что на меня действительно покушались, потому что если не покушались, то и обсуждать нечего, все само рассосется. Значит, первым был вопрос о наличии рыжих персон в стане недоброжелателей. «У меня вообще врагов таких, чтобы захотели убить, нет», — твердо объявила я. «Никого на работе не подсиживала, ни у кого парней не отбивала, никакого наследства, из-за которого стоило бы ликвидировать претендентку, нет». А если бы было, при таком вагоне родственников все равно меня ликвидировать бессмысленно. Не отбивала? А Василек? Спросил вампир с совсем не вампирским удовольствием, уписывающий уже второй кусок хорошо прожаренного мяса. Нет, я ни разу не встречала рыжую девушку в обществе Василька и никогда не слышала о его романе с такой от приятелей или от его мамы. Если бы у Васи появилась девушка любой расцветки, Катерина Викторовна не удержалась бы, непременно рассказала. Покачала головой я и едва не замычала от удовольствия, отправляя в рот кусочек свиной отбивной. Не знаю уж, как Анна Петровна его готовила, но мясо, обжаренное в сухариках, внутри оставалось нежным, мягким и сочным. Конечно, это наглость с моей стороны, но ужинать ежедневно такими деликатесами я бы не отказалась. Надо оставить Конраду всю иномирную рыбу из холодильника Из нее берегиня, наверное, поистине царское блюдо сварганит. Сама ты ненароком никаких солнцем поцелованных не обижала. Не столько задал вопрос, употребляя очень красивый эпитет, сколько констатировал Конрад в процессе беседы, изящно разделывая мясо ножом и вилкой. Даже на скромной кухне, в земной одежде, он смотрелся аристократом. Все эти жесты, гордая посадка головы, прямая спина. ЛСД выглядел чуть более просто, но почему-то мне снова показалось, что это не истинный облик, а маска, выбранная Кайстом. То, что он мог сделать, чтобы вписаться в картину мира, вынужденно ставшего его пристанищем. «Нет», — пожала я плечами. «У меня и знакомых девушек такой расцветки нет. Черные, каштановые, блондинки. Даже одна розовая есть. Только рыжих не случилось. А чтобы с кем-то рассориться, надо хотя бы увидеться, не говоря уже о том, чтобы немножко пообщаться. Я же не какая-нибудь звезда, у которой маньяк-поклонник в любой момент может обнаружиться. Похоже, меня случайно толкнули». Мужчины мрачно помолчали. Не верили, что ли, в такого рода совпадения? Жизнь слишком потрепала обоих, чтобы они готовы были согласиться с версией безоговорочно. Вот и жили по принципу «хочешь мира, готовься к войне». «Лучше расскажите, что показал анализ шоколада», — припомнила я навязчивую идею про яды, стукнувшую днем. «Не отравлен?» «Нет», — задумчиво покачал головой Конрад. «А дальше?» — потребовала я. «Дальше?» — выгнул бровь вампир. «Ты не договорил», — объяснила я субъективное ощущение. «Вроде внешне мой кровный родич ничем этого не показывал, но я отчетливо чувствовала собственную правоту». «Там не яд, а приворотное», — с задумчивым прищуром объяснил собеседник. «Ни черта себе! Такое на самом деле бывает». Я по-настоящему удивилась, в очередной раз столкнувшись нос к носу с тем, о чем читала в книжках. «Нахрена же козлу баян? То есть зачем бы это я Вадику понадобилась? И вообще, чего это вы такие спокойные? Не волнуетесь ничуть о моем потенциальном душевном расстройстве?» «Ты сладкая все равно не ешь», — хмыкнул ЛСД. Вампир пригубил красного вина и добавил: «Кроме того, родственная связь со мной и связь с Кайстом в поиске защищает избранницу от любого понуждения к чувствам извне». «А ребята из отдела? Они ели. Это что же получается? За Вадиком начнет бегать табун разнополых поклонников?» Я немного растерялась и в то же время от яркой картинки, нарисованной воображением, не могла не скривить рот в улыбке. Сидящий на березе в скверике горе-куратор отмахивается веткой от настойчиво лезущих к нему, вытянув губки трубочкой, Дениски, Таля и Алинки. «Не будет, уймите тревоги, Гелена», — проронил Ледников. «Для возбуждения чувств, как определил Конрад, вашим друзьям нужно быть знакомыми с объектом будущей страсти до употребления сладостей, напичканных специфическими компонентами. Встреча после ничего не даст. Единственным побочным эффектом может быть усиление тех любовных чувств, которые люди уже испытывали». Я облегченно выдохнула, припоминая, как тянулись друг к другу Дениска с Алиной и нежно беседовал с женой по телефону Таль. Улыбнувшись, я констатировала: «Все равно не понимаю, зачем этому вашему Вадику меня привораживать? Не влюбился же он без памяти, напоровшись на мое личное дело в архиве перекрестка. Ничего ведь из себя особого не представляю, и внешне, чтобы этак заочно воспылать страстью, которая не остановится перед магическим насилием над личностью». «Если страсть отпадает, остаются деньги и власть», — проронил вампир, даже не думавший утешать меня дурацкими комплиментами насчет неизъяснимой скрытой прелести и иных моих достоинств. «Деньги», — я прикусила губу. «Он ведь спрашивал насчет этого». «Как именно?» — резко бросил вопрос Саргейден. «Сколько мне платит куратор при реализации безделушек из-за дверей, «Что-то вроде того», — припомнила, пусть и немного расплывчато, вопрос Вадика. «Похоже, ты попала в точку, Лучик», — признал Конрад и потребовал ответа. «Когда он тебе следующую встречу назначил?» «Послезавтра. Но я же вам не говорила, что мы вообще встречаться договаривались». Я чуть-чуть растерялась, пытаясь сообразить. То ли провалами в памяти страдать стала, то ли родственник мысли читает, как рекламное объявление 30-м шрифтом. «Лучик». Конрад посмотрел на меня ласково, как мать на дитятка неразумная, в рот бяку тянущая. «Если этот тип решился на приворот, значит, просчитал момент его эффективного проявления. Зачем бы еще понадобилось привораживать привратницу? Только ради того, чтобы навязывать ей свою волю. Смена куратора, власть над тобой и, как итог, распоряжение твоей добычей». «Я что, могла до такой степени последние мозги растерять?» «Ты никогда не любила, малышка», — констатировал вампир почти ностальгически. Неужто вспоминал, как ему крышу сносило? «Поверь на слово, приворот лишает воли похлеще самой бурной страсти». «Тогда мне повезло, что я не любительница сладкого. Неужели Вадик настолько патологически жаден? У него же свои подшефные есть. А значит, и процент от реализации он получает, если остается какой-то ценный предмет после гостя, годный к продаже. Или его привратники настолько массово куратора не переносят, что предпочитают реализовывать случайную добычу через Кольцова?» Призадумалась я и прибавила. «Мне казалось, ваша работа куратора, вы в какой-то мере всего перекрестка, не на получение дохода настроена, а на познание и обеспечение безопасности привратников». «Не настроена», — плавно кивнул Саргейден. «Однако меркантильность господина Герасимова широко известна в узких кругах, а вы, Гелена, как я говорил, но, по-видимому, услышан не был. Открываете порталы гораздо чаще среднестатистического, и...» Ледников едва уловимо замешкался, подбирая подходящее слово. «Те предметы, которые оставляют гости, многочисленны и имеют несомненную материальную ценность». «А что, другим дырявые башмаки на добрую память презентуют?» — фыркнула я. «По-разному». Коротко улыбнулся куратор, что-то припоминая из личного опыта, и уже совершенно серьезно продолжил. «Новым привратникам не принято сразу говорить о подобном. Впрочем, вы уже кое-что поняли сами. Чтобы уйти, гость должен оставить на земле некий предмет. Чаще всего нечто, представляющее ценность в земном эквиваленте. Но по какому принципу выбирается предмет, если он не передан в качестве бескорыстного дара, определить до сих пор не удалось». Конрад глянул на ЛСД и расхохотался. «Я сказал нечто забавное?» — почти оскорбился куратор. «Насмешил, да», — согласился вампир. «Это элементарное правило магической отдачи». «Буду признателен, если соблаговолишь ознакомить». Черная бровь ЛСД взметнулась вверх и изогнулась плетью. Уязвленное самолюбие заставило его перейти за льдисто-вежливой интонацией, но от шанса узнать истину не отвратило. Куратор даже отложил вилку и нож. Опасался ли оставаться в минуту раздражения с потенциальным оружием в руках, или настолько заинтересовался, что кусок в горло не лез? Вот так сразу и не скажешь. «Чем меньше ждешь, тем больше получаешь», — пожал плечами Конрад. «Лучик не ищет выгоды, потому и дары приносят ей щедрые». «Я глупец», — самокритично констатировал ЛСД, опуская взгляд к клеткам стола и вперевываясь взглядом в них так внимательно, будто разглядел стоящие тут же шахматные фигуры, сражающиеся в партии за мировое господство. «Чего это так вдруг?» Чуть насмешливо, впрочем, без злости или издевки, удивился вампир, накалывая на вилку последний кусочек отбивной. «Технический мир. Я провел в его рамках слишком большой срок. Настолько большой, что привык везде искать разумное и просчитываемое объяснение, вместо того, чтобы попытаться почувствовать. Я не думал о власти магии здесь. Потомок Феникса поднял руки к голове и вцепился руками в волосы, безжалостно лохматя прическу, ставя дыбом радужные пряди, которые мне тут же захотелось погладить. «Я опасался, что твой мир сломает меня. Он слишком рационален», — сказал ЛСД и шепнул одними губами. Я не столько услышала, сколько почувствовала. «Возможно, зря». «Рационален внешне, да. Потому мы и пытаемся выдумать столько чудес», — поддакнула я и неожиданно предположила. «Может, и сам мир тоже хочет немножечко чуда. И там, где открываются двери в другие миры, они, чудеса, случаются и действуют волшебные законы?» «Возможно», — почему-то не стал спорить куратор. Конрад молча кивнул, и никому не показались чудными рассуждения о мире как субъекте, способном чувствовать и желать. А что чудного? Даже наши ученые додумались до ноосферы, так что все возможно. И если это нельзя проверить и пощупать руками, еще не значит, что ничего этого нет, не было и не будет. «Кстати, ваша версия насчет точек открытия порталов — как узлов куба Метатрона взята перекрестком в разработку, Гелена», — добавил ЛСД. «Первичные расчеты ее подтверждают. Аналитики на ее основе берутся смоделировать новые варианты закономерностей возникновения врат. Через несколько недель обещают первые результаты. Меня просили передать вам благодарность». «Рада была помочь. Но вернемся к нашим баранам, то бишь Вадику. Похоже, он, вопреки правилам о несменяемости куратора, пожелал сманить у коллеги доходную девицу, не особо заморачиваясь морально-этическими аспектами вопроса», — резюмировала я по праву жертвы, пусть и неудавшейся жертвы. «Интересно, а эта рыжая не могла быть какой-нибудь его кралей, следящей за парнем и приревновавшей меня из-за единственной встречи в Сквирике?» Идея нагрянула внезапно, но показалась не лишённой смысла, а потому и была озвучена. «Возможно», — задумался вампир, а ЛСД, до сих пор слушавший с сосредоточенным вниманием и некоторым напряжением, вскинул голову от тарелки очень резко и снова впился в меня таким взглядом, будто без скальпеля препарировать собрался. Голосом его, как стеклорезом, можно было кромсать даже алмазы, когда Ледников спросил. «У гипотетической девицы Герасимова был повод предположить связь между вами иную, нежели короткая деловая встреча?» Я призадумалась, перебирая в памяти все моменты и то, как они могли быть истолкованы посторонними наблюдателями. «Не знаю, он меня не обнимал, но называл по имени и за руку несколько раз пытался взять». Ласдес реально скрипнул зубами, отложил вилку, резко встал и вышел из кухни, оставляя нас с Конрадом наедине с остатками ужина. В ванной зашумела вода, а я как дура пялилась на погнутый в нижней трети столовый прибор. «Это какую же силищу надо иметь, чтобы невзначай вилки портить?» Проследив направление взгляда, вампир только буркнул. «О чем я и говорю». «А о чем ты говоришь?» — полюбопытствовала я, не врубившись в загадочную недомолвку. «Лучик, ты все-таки еще ребенок», — заулыбался вредный кровосос, протянул руку и принялся подружески лохматить мои волосы. Я захихикала, пытаясь одновременно, во-первых, обиженно надуться из-за того, что детём неразумным считают, хоть для вампира-долгожителя я в свои четверть века и впрямь дитя, а во-вторых, не рассмеяться, потому как волосы жутко щекотали щеки и шею. Дверь на кухню открылась. ЛСД обозрел наш уютный тет-а-тет мрачным взглядом и снова удалился по-английски, то есть, не сказав ни полслова, в качестве расшифровки загадочных действий. «Вот-вот, об этом и говорю», — еще раз подтвердил Конрад, кивнув в сторону притворенной двери и открытым текстом объявил. «Ревнует Касть тебя. Может, не хочет, а ревнует. Ритуальная связь не дает равнодушным остаться. Из-за того, что она даже в малом не подтверждена, только хуже. Он чувствует свою тягу и не видит ни малейшей с твоей стороны. Из-за этого притяжение такими жгутами боли сворачивается. Удивляюсь, как он еще не рычит, посуду не бьет и тебя под замок не сажает. «Чего?» — вылупилась я на доморощенного Нострадамуса. «Ну и напророчил. Такой мешок чуши вывалил, в голову не поместится, даже если попрыгать для утрамбовки. Но в том, что из-за того обряда ЛСД магически ко мне в кровать ночью переносит, я убедилась. Но ведь это всего лишь перемещение тела в пространстве из-за ошибки в ритуале, как железо к магниту, не более того». «Никто ничего противоправного делать куратора не заставляет. С чего тут ревности? Чреватый гнутыми вилками взяться?» «Вам надо натяжение связи смягчить, дать магическим узам внешнюю уверенность в том, что процесс притяжения взаимен», — объяснил Конрад. «Ты уверен? Откуда ты вообще такие душераздирающие подробности про кастов знаешь? Ты же вампир, а не феникс». Я подозрительно прищурилась. «У меня была очень богатая библиотека», — ностальгически прижмурился собеседник. «Каких там только книг не стояло на полках, Лучик! Сколько веков я собирал ее по мирам, охотясь за редчайшими экземплярами!» «Да ты библиофил!» Я почти не удивилась. За пару дней успела прочувствовать, насколько многогранна натура друга, одержимого новыми впечатлениями и знаниями куда больше, чем банальной жаждой крови. «Пожалуй», — согласился Конрад. «Кстати, ты не пробовала лечить свои травмы тем занятным украшением русалки, которое некоего Лёху едва ли не с того света вернула?» «Нет, совсем из головы выпало. Про браслетку я даже не подумала. Знаешь, мне кажется, ничего не получится». «Сам себя за волосы из болота не вытянешь, так и раны не залечишь», — рассудила я, почти радуясь тому, что нелепые рассуждения о моей связи с Аргейденом вампир оставил. Удовлетворение отпраздновала несколькими глотками соленого томатного сока. «Обожаю этот вкус. Мятный чай тоже хорош, но не ко всякому блюду». «Вероятно, ты права. Владелицы, носители артефактов, даже не изучая напрямую их возможности, чувствуют суть магических предметов сильнее сторонних, самых просвещенных наблюдателей». «Артефактов?» Я поднесла к лицу запястье, украшенное тонкой цепочкой с нанизанными на нее серо-голубыми жемчужинами, не крупными, но идеальной формы и одинакового размера. Они словно светились изнутри собственным, мягким и нежным светом. «Магический предмет с необычными свойствами называется именно так», — согласился Конрад. «Я тут поразмыслил о твоих приобретениях из-за дверей». «Мне уже страшно», — пошутила я, не то чтобы до конца шутя. «Думаю, часть из них будет являться артефактами, самыми могущественными из даров бескорыстия». «Не, Конрад, ну какое бескорыстие? У меня были очень меркантильные рассуждения. Когда кухню с коридором кровью угвоздали, я только и думала, что такие неудобства из-за работы привратника, какой бы интересной она ни была, не окупятся. А потом вот начали окупаться». «А тогда, когда ты меня почти дохлого выхаживала, кровью своей поила, и когда Минотавра потащила на своей даче обустраивать, и когда русалку утешать бросилась, тогда ты думала о выгоде?» Начал жестко бомбардировать меня вопросами вампир, чуть откинувшись на спинку стула и наставив на меня вместо указки вилку. «Нет, но ведь потом все равно, да...» Теперь уже Конрад не дал мне договорить. Усмехнувшись, он объяснил. «Я не знаю многих принципов работы странных порталов в твоем мире, Лучик, но магия, она читает истинные намерения, а не те, которые ты выдумываешь для того, чтобы прикрыть благородные стремления. Нет, Лучик, я не смеюсь над тобой. Я, пожалуй, даже почти завидую твоему бескорыстию». «А сам-то? Сварливо поддела я, припоминая, сколько раз он уже успел меня защитить. «Сам-то?» На красивых губах собеседника появилась циничная полуулыбка. Поигрывая вилкой, он ответил. «Я расчетливая древняя скотина, мой свет. Был, есть и буду таковым. Ты — моя единственная за многие века родная кровь. Потому я готов практически на все, чтобы защитить тебя и обеспечить благополучие. Не стоит путать это с бескорыстной страстью к благодеяниям. Я не делаю ничего, не несущего выгоды, ничего из того, что неинтересно. Но речь о другом, лучик. Я имею в виду связь между чистотой намерений привратника и ценностью, оставляемых уходящими с земли, в твоем пользовании магических предметов. Думаю, она прямая, и, полагаю, скоро получу еще не одно подтверждение этой занятной теории». «Не знаю. Читать про магию я читала много, но ни разу не прикладывала знания, почерпнутые из беллетристики, к себе и вообще не рассматривала их как применимые к практическим ситуациям на Земле. Мухи отдельно, котлеты отдельно, как-то так». «Не знай», — решил Конрад, и, услышав со стороны ванной, куда удалился ЛСД, странный звук, больше всего похожий на глухой удар, приказал. «А теперь ступай, успокой Кайста». Психологом я никогда не была. Карнеги не читала. Почему одни люди поступают так, а не иначе, часто не понимаю, хоть кол на голове тиши. Вдобавок, у меня вообще довольно плохо с тактом. Всегда предпочитала говорить то, что думаю, а думать над тем, что говорю, даже когда следовало бы вообще прикусить язык и промолчать, тоже не способна. Такая я дефективная. Однако сейчас на собственную неподкованность в отношениях М плюс Ж не сошлёшься. Всё равно придётся хотя бы попытаться помочь психующему куратору. По большому счёту, он-то влип с тем прошлым ритуалом, проведённым на исторической родине, куда сильнее, чем я. Иначе не вёл бы себя так загадочно, как та ворона из анекдота. Думаю, ЛСД в принципе неплохой чел, то есть не человек. Чувство долго присутствует, щепетильность и мужество, а что он не всегда тактично себя ведёт. Так я же не знаю, может, он очень старается, и вообще, по меркам кайстов, эталон вежливости для палаты мер и весов. Поэтому мнимую и реальную личные обиды я загнала поглубже и, согласившись мысленно с Конрадом, постучала в прикрытую, но не закрытую на защёлку дверь ванной комнаты. Распахнула её, не дожидаясь великодушного разрешения. И тут же заметила, как поспешно прячет за спину руку ледников и придаёт физиономии совершенно каменный вид. Такой, что тролли униженно долбятся головой об стену и утюжат от разочарования пальцы, как домовые эльфы. Вид потревоженного в неурочный час испанского гранда был почти идеален, если бы не красное пятно, замеченное мной на ребре ладони. И совершенно не верилось, что это гуашь или акварель. Не держу я на съёмной квартире красок. «Так, что с рукой? Покажи». Я рявкнула, не задумываясь, поступая привычно в привычной с юности обстановке так, как всегда вела себя с отцом. Наш папа, в отличие от того же Стаськи, который огонь, воду и медные трубы пройдёт, как два пальца об асфальт, патологически боится заболеть. Не потому, что помрёт, а потому, что лечиться ужасно не любит. Не любит до такой степени, что вызвать для него врача на дом или оттащить в больницу практически невозможно даже маме, которой по плечу всё, что угодно. Бои местного значения в нашем доме по причине любого папиного недуга, который ему не удалось скрыть от семьи, продолжались с переменным успехом до той поры, пока я не начала учиться в институте. Спецкурс медицины, обязательный для посещения, у нас был весьма продвинутый, такой, что годом раньше, по его окончании, на руки выдавали справку о присвоении квалификации медсестры. Но нам уже не повезло. Бумажку на руки зажали, хотя знаний вдолбили столько, что голова пухла. Народ стонал и зубрил, а я почему-то училась и практиковалась с удовольствием, даже в какой-то момент пожалела, что не стала поступать в медицинский. Ну, да, поезд всяко ушел. Так вот, папа, следящий за моими успехами, полистал зачетку, конспекты и почему-то проникся к дочери неизъяснимым доверием. Настолько проникся, что порой в случае внезапно нагрянувшей болезни тихохонько отзывал меня для секретных переговоров и сообщал о недуге, и спрашивая совета в лечении. В тех случаях, когда я сама замечала подозрительное поведение родителя и в категорической форме призывала его к ответу, кололся сразу. Он даже терпеливо подвергался осмотру вызванного врача, когда температурил. Вот и сейчас, при виде руки ЛСД, у меня сработал старый рефлекс. Еще более интересным оказалось то, что куратор без возражения вытянул вперед руку с саженным ребром ладони вверх. Это же с какой силой он стукнул или стукнулся сейчас, чтобы в кровь разбить конечность? В памяти еще был свеж разговор об артефактах, поэтому я взяла ладонь куратора в свою, а вторую развернула запястьем так, чтобы жемчужный браслет оказался прямо над раной, поводила туда и обратно. По коже пробежала теплая щекотка. Случайно повернув руку подопытной птички тыльной стороной, я узрела еще 4 окровавленные ямки. С учетом того, что вилкой ледников себя не колол, сообразила, что ранки — след от ногтей или, в случае потомков фениксов, когтей. Пришлось лечить и их. Потом я открыла воду и смыла засохшую кровь. Теперь пострадавшую руку уже невозможно было отличить от здоровой. Мысленно я еще раз поблагодарила русалочку за ее случайный и такой ценный дар. «Все, будь поаккуратнее», — попросила я, выпуская исцеленную конечность из пальцев. «Я тебя чем-то рассердила?» «Всему виной субъективное восприятие», — вздохнул ЛСД, отворачиваясь. Кажется, ему было неловко. «Всякое восприятие субъективно», — пожала я плечами. «Конрад говорит, это тот ритуал, которым ты от нежелательной женитьбы отмазался, виноват. Из-за него все странности, и чтобы полегче стало, надо что-то сделать, что-то, что продемонстрирует установление новой связи». «Предлагаете мне заключить вас в объятия и приникнуть к кустам страстным лобзанием?» — мрачно саронизировал ЛСД, опять переходя на «вы». И даже на всякий случай скрестил руки на груди. Неужели боялся попытки с моей стороны осуществить предложенное в принудительном порядке? Интересно, как бы я вообще смогла это сделать чисто технически против воли, не говоря уже о нравственном аспекте проблемы? Нет, целоваться с малознакомыми мужчинами, пусть даже им присущ некоторый мрачноватый шарм, меня не тянет. Покачала я головой. «Вообще, сейчас, мне кажется, надо что-то другое. Все эти вспышки дурного настроения проистекают в первую очередь из недостатка взаимного доверия. Поэтому я предлагаю сделать одно упражнение. Нам об этом в институте рассказывали. Только чур не драться». ЛСД уставился на меня, как дикий мустанг на перепившего ковбоя. Благо, хоть сразу решительно возражать не стал. Наверное, сам чувствовал тяжесть связи того ритуала, благодаря коему угодил из огня да в полымя. Я храбро зажмурилась, шагнула почти вплотную к куратору и обняла его, принимаясь осторожно поглаживать по напряженной спине. Кажется, Ледников не отшвырнул меня прочь и сам не рванул куда подальше в первый момент только потому, что опешил от непредсказуемого закидона подшефной привратницы. «Не пугай меня, я и так боюсь», — попросила я мысленно, не то в шутку, не то всерьез, скользя ладонями по черной ткани рубашки. «Зачем?» Через силу и настолько безразличным, что казалось мертвым тоном, спросил мужчина. «Это называется бондинг. Каждый человек, как нам говорили на одной из лекций по психологии общения, нуждается в дружеских прикосновениях и чувствует себя комфортно, лишь получая от 20 до 50 бондингов в день», — ответила я. Не знаю, чем еще можно убедить Узы в нашем нормальном общении. Вот и решила попробовать. Не целоваться же в самом деле. Думаю, если мы таким образом продемонстрируем доверительные отношения, станет лучше. Попробуем? Попробуем. Сдался ЛСД, чуть подаваясь вперед и самую-самую малость расслабляясь. Он даже тоже поднял одну руку и осторожно, будто боялся обжечься, провел по моей спине. Было немного неловко от такого тесного контакта со свежезнакомым человеком, но ничуть не противно, даже как-то совсем наоборот, особенно когда рука прошлась посередине спины. Мр, как приятно! Еще мама именовала меня иной раз не иначе, как шелудивой свинкой, исключительно из-за того, что я балдела, когда почесывали область между лопатками и выше. Туда самой без проблем и гимнастических экзерсизов обычному человеку никак не добраться. Ой, судя по тому, как дернулся куратор, я сподобилась мурлыкнуть вслух. Пришлось торопливо объяснять. «Ничего не могу с собой поделать. Люблю, когда чешут спину. Можно еще разочек под левой лопаткой, а?» Кажется, ЛСД усмехнулся. Смотреть ему в лицо я так и не решилась, поэтому наверняка определить не могла. Зато просьбу про почесать безропотно выполнил. Погладил и почесал, и дальше стал действовать уже двумя руками, поглаживая и чуть-чуть цепляя ногтями. Я замурлыкала, не таясь, и довольно объявила. Теперь я знаю истинное назначение атовистических когтей кайстов. Тебе тоже требовались бондинги. Теперь уже явно в голосе была настоящая улыбка, спросил куратор. Да уж, согласилась я от всего сердца. После фальшивых от Фадика и вынужденных сталем, наверняка. Спина под руками опять попыталась напрячься, и я укоризненно хлопнула ее обеими ладонями и пояснила. Я про то, как Виталик меня спасал. Там без физического контакта не обойтись было. Не дёрни он меня, и не свались я на него, оказалось бы под колесами. И вообще, нечего меня подозревать в чём-то безнравственно-развратном. Таль благополучно женат, и если долго смотрит на какую-то девушку, то лишь соображая, пойдет ли его жене такая же блузка и где купить. «Прошу прощения за излишне острую реакцию», — даже сподобился извиниться куратор. Покаявшись и закусив губу, предположил, отойдя от меня и прислонившись к стене рядом с дверью. «Я не самый приятный в общении субъект, но обыкновенно могу контролировать свою речь, поступки и вполне осознаю движущие мотивы оных. В твоем случае все иначе. Этот проклятый инстинкт кайстов лишает самоконтроля». «Я реагирую прежде, чем провожу анализ. Это следствие ритуала. Надеюсь, со временем все сгладится». «Возможно», — пожала я плечами, вспоминая о том, как ЛСД бросился на Конрада при первой встрече. «Да, драка была знатная. Интересно, это был обдуманный поступок или уже тогда странный ритуал туманил рациональные мозги, заставляя броситься на защиту, не разбираясь, нужна эта самая защита или вовсе нет. Надо же, все анализировать и контролировать. Я бы так не смогла. Шизанулась бы раньше. Всегда ведь действовала так, как сердце велит, а уж потом пыталась подводить под его выкрутасы логическую базу. Здоровенные напольные часы в гостиной за дверью, еще прабабушкино наследство, которое было проще оставить на квартире, чем переместить куда-либо без риска повредить, звучно отбили время. Я глянула на свои часы. Ой, ну и провозилась. Сначала оказание первой помощи, потом ужин с разговором и на закуску беседа с куратором. До закрытия банка оставалось всего ничего.